Елена Честная. «Мой темный бывший 2» или «Опасный брак для попаданки». Глава 1. Фрейн, Шейра Парбон, раскинула в стороны руки, словно собралась немедленно заключить племянника в объятия. «Как я рада тебя видеть, всехранительница! Ты выглядишь уставшим. Все хорошо?» Тот остановился, едва шагнув в кураторскую, и на его лице четко отразилось выражение. «Было хорошо, пока ты не приехала». Руцефила сидела в одиночестве за овальным столом по центру небольшого, по кругу напичканного окнами кабинета и выглядела вполне дружелюбной. На ее губах застыла фальшивая улыбка. Почему я была уверена, что она фальшивая? Потому что при этом ее глаза оставались расчетливо холодными. Плевать она хотела на усталость Фрейна. Просто хочет усыпить бдительность. «Все хорошо», — ответил тот, не считая нужным вдаваться в подробности. Руцефилу вполне удовлетворила эта дежурная фраза. Меня она пока упорно игнорировала, будто я не стояла рядом с мужем. И длилось это достаточно долго, чтобы выразить мне все пренебрежение. Затем председатель соизволила перевести на меня взгляд. Я скрипнула зубами, но изобразила нечто вроде реверанса. «Добрый день, Шерина Парбон», — процедила, с усилием раскрывая губы. Говорить с ней не хотелось, как будто даже воздух, которым мы вместе дышим, мог меня отравить. «Добрый день», — ответила она с таким выражением лица, словно я была досадным недоразумением, которое она не может убрать с дороги прямо сейчас. Мы некоторое время таращились друг на друга, и удивительно, как вместо нас не осталось две кучки пепла. Даже Фрейн переступил с ноги на ногу и посчитал нужным вмешаться в нашу безмолвную дуэль. «Что тебя привело в резиденцию ветров?» Он как бы невзначай вышел чуть вперед, отгораживая меня от тетушки. «Очень много важных и тревожных вопросов». Она сразу приняла деловой вид. «Прежде всего, я узнала, что вы, оказывается, поженились. И даже не посчитали нужным пригласить на свадьбу хоть кого-то из родственников. Для человека твоего положения это просто вопиющий поступок». «Новость о нашей свадьбе давно прокисла», — едко заметил Фрейн. «И ты явно примчалась сюда не по этому поводу. Я уведомил родителей, этого достаточно». Руцефила прищурилась, но сдержала ответную колкость. «Да, ты прав. Я переместилась сюда по более веской причине». Председатель встала и прошлась вокруг стола. «Я получила отчет из Стерео Деламана о первых днях практики в резиденции ветров. Обычно это не требуется, но в этом году у нас особый случай, верно? И, надо сказать, значительная часть отчета посвящена вопиющему поведению Шерины Вайтвин». Она вновь ткнула в меня взглядом, словно ножом. «Шейры Вайтвин», — поправил ее племянник. «И что-то подсказывает мне, что Шейр Деламан, как лицо кое в чем заинтересованное, мог приукрасить свой отчет, чтобы произвести на тебя более сильное впечатление. Надеюсь, он перечислил все причины, которые привели к указанным в отчете событиям», — вставила я. «Или меня просто по умолчанию сделали крайней?» Руцефила скривилась. «Ну, а чего она хотела? Чтобы я стояла и молча сносила все упреки и трагические подсокивания языку? Не дождется». По ногам пронесся поток воздуха, когда дверь кабинета вновь открылась. Раздались размеренные шаги, и в оцарившейся на миг тишине прозвучал голос куратора. «Ну что вы, я не собирался делать вас крайней, Адель. Просто изложил все, как было». «Ну да, ну да». Фрейн повернулся к нему, и мне показалось, что сейчас прямо с потолка между ними ударит молния. «Хотелось бы увидеть этот отчет, чтобы убедиться в его беспристрастности», — ледяным тоном проговорил мой муж. «Как раз перед вами, Шейр Дерсиди, я имею право не отчитываться», — с явным удовольствием возразил Истерио. «А я, как муж Адель, имею право защищать ее от лживых обвинений». В воздухе запахло дракой. Нет, я понимала, что двое взрослых, родовитых мужчин вряд ли сцепятся прямо здесь и прямо сейчас, но очень уж опасно засверкали у обоих глаза. Похоже, и Руцуфела это поняла, поэтому спешно вмешалась. Выводы делать пока рано. Да, все, что я прочитала, вынудило меня оставить все дела и прибыть сюда, подытожила она. К тому же Тертиус давно звал меня в гости, поэтому я просто останусь здесь до испытаний и понаблюдаю за ними. Уверена, это будет очень захватывающе и многое для меня прояснит. Услышав это, внутренне я совсем скисла. Мало мне истерию, теперь еще и Рецуфела будет постоянно следить за каждым моим чихом. Они точно сговорились окончательно испортить мне жизнь и собрать на меня компромат толщиной с войну и мир. Судя по тому, каким темным стал взгляд Фрейна, ему в голову пришла примерно та же мысль. Но мы оба были заложниками обстоятельств. Даже мой муж не мог в открытую выступить против Руцуфелы, чтобы не нарваться на отстранение от должности куратора. «Надеюсь, вы не выставите стражу в ее комнате», — мрачно буркнул он. «Ха-ха! Ну что ты? Зачем прибегать к крайним мерам?» — рассмеялась председатель. Я просто хочу быть в курсе событий и оценивать их, так сказать, на месте. Если я пойму, что все в порядке, и Шейр Даламант беспокоился напрасно, я больше не буду вас тревожить, обещаю. Я не поверил ни одному ее слову. Уж больно она лебезила перед племянником, даже зная, что находится в более выгодном положении. «Адептка Вайтвин», — вновь напомнил о себе Истерио. Сегодняшний случай во время верховой тренировки навел меня на мысль, что откладывать занятия по концентрации будет чревато. Так что завтра с утра, в то же время, будьте готовы. Он покосился на Фрейна и добавил. И передайте вашим согруппникам, что они тоже должны будут явиться. Вот это да! Неужели дар внушения моего темнейшего мужа подействовал и на него тоже? Я с уважением посмотрела на Фрейна, но он демонстрации моего восхищения им не заметил. Вот так всегда. На этом пренеприятнейший разговор с Руцуфелой был окончен, и мы все вместе покинули кураторскую. «Пойду навещу его светлость. Мы так давно не виделись!» Вздохнула она, надевая перчатки. И пока мы в полнейшем молчании шли по длинной светлой галерее из одной части дворца в другую, навстречу нам попалась княжна Сабрина. Увидев Шейру Парбон, она радостно пискнула и прибавила шагу. «Тетушка Руцуфела, все-таки приехали!» Девушка сразу кинулась обниматься, будто они с этой женщиной были по меньшей мере подружками. «Как же я рада!» В этом моменте я каким-то задним чутьем почувствовала, что мое положение резко потяжелело. «Да, вы так долго звали меня погостить у вас, что я подумала, почему бы и нет?» Благосклонно улыбнулась женщина. И это неудивительно. Она наверняка благоволила таким же ядовитым личностям, какой является сама. Сабрина наверняка вырастет в такую же стерву. Выразив бурную радость по поводу встречи с Руцуфелой, княжна поздоровалась и с нами, но уже без воодушевления. «Как хорошо, что ты составишь мне компанию, а то здесь страшная скука. А отец еще и лишил меня поездки на каникулы». «Да ты что?» — ахнула председатель. «Что случилось?» «Да-да, расскажите, что же случилось?» Не выдержала я, устав от этого парада лицемерия. «Ведь Шейр Даламан в своем отчете наверняка опустил некоторые важные моменты». «Я изложил только необходимые факты», — фыркнул Истерио. «Если бы я принялся описывать все, то это вышел бы не отчет, а приключенческая повесть». «Зато это, возможно, хотя бы было интересно», — заметил Фрейн. «Идем, Адель, у нас с тобой много дел». На этой фразе куратор помрачнел еще больше, как будто его не позвали на вечеринку. Руцуфела и Сабрина, эмоционально обсуждая все последние новости, ушли в другую сторону, а мы с мужем по ближайшей лестнице спустились в сад. «Так что ты говорил о том, чтобы замаскировать мою магию?» — спросила я, когда мы, наконец, остались вдвоем. «Да так». Фрейн крепче сжал мою руку и потянул меня ближе к себе, как будто собрался обнять. «Пришла мне одна идея, но ее нужно проверить, потому что раньше ничего подобного я не делал. Он огляделся, будто услышал вдруг подозрительный шорох. Так мы с ним скоро начнем вздрагивать от каждой тени, как два заговорщика. Темный нарочно повел меня длинной дорожкой до флигеля, чтобы успеть все обсудить. «Это не опасно?» — уточнила я, прежде чем выслушать подробности. «Да и зачем ее маскировать? В конце концов, я не причиняю никому вреда». «Намеренно нет», — кивнул Фрейн. «Но если об особенностях твоей необработанной магии станет известно многим, для усиления тебе могут подсунуть любое заклинание. Не обязательно безобидное». Я немного поразмыслила над его словами. А ведь правда, мне пока что повезло, что никаких особо опасных проявлений магии на моем пути не возникало. Но надо помнить, что даже блокирующие ловушки разбойников в лесу я невольно усилила, чем навредила самой себе. Даламан видел мою ауру. Он не поверит. Поверит или нет, неважно. Главное — лишить его доказательств и возможности копаться в твоей ауре дальше. А ты в это время научишься ее контролировать, ограничивать, а там и практика закончится. Доберешься до 6-го круга, и твоя магия оформится и перестанет бунтовать. «На словах у тебя все легко», — проворчала я. «Я просто рассуждаю», — Фрейн улыбнулся. «Поэтому предлагаю не тянуть время и пойти ко мне. Стесняюсь спросить, это какие методы маскировки ты там выдумал?» Я слегка дернулась в сторону. «Скорее для порядка, или, может, из невольного порыва кокетничать? Стыдно признать». «Самые невинные», — усмехнулся Фрейн, чем заставил меня подумать, что я не так уж и ошиблась насчет методов. «А мы можем пойти в павильон?» На этот раз я нахмурилась. «Нет». Я не хочу, чтобы там остались хоть малейшие следы того, что мы будем делать. «Фантазия, остановись!» — мысленно приказала я и предпочла больше ничего не комментировать. К нашему возвращению остатки завтрака со стола уже убрали. Горничная навела дежурный порядок, и теперь нас не должен был никто побеспокоить. «Садись!» — велел Фрейн, запирая дверь. Я огляделась и почему-то села на пол, как это было принято на занятиях по концентрации. Темный повернулся ко мне и беззвучно рассмеялся. «Что?» — немного обиделась я. «Ладно, хочешь сидеть на полу? Сиди». С этими словами он легко скинул сюртук и бросил его на диван, а затем легко, как гимнаст, сел на ковер напротив меня. «Изложу мысль». Он потер ладонями друг о друга. «Между нами есть связь, которая невольно образовалась во всемагическом банке, так?» «Видимо, да». Согласилась я, хоть факт наличия этой связи сам по себе мало меня радовал. Вообще-то внедрение темной магии в чужую без причинения вреда невозможно. Но я планирую использовать нашу связь и Орфа, чтобы внешне сделать твою магию нейтральной, как у остальных адептов. Это хотя бы на время собьет Истерио Даламана с толку. Я задумалась, внимательно глядя в серьезное лицо мужа. «Повторяю вопрос. Ты уверен, что это безопасно?» Он снисходительно улыбнулся, будто слушал лепет ребенка. «Прости, но я свои силы контролирую идеально. Позер. Так что не допущу ситуации, которая способна причинить тебе вред». «От скромности, смотрю, тоже не помрешь», — фыркнул я. «Ну хорошо, давай попробуем». «Орф!» Без долгой подготовки приступил Фрейн. От его резкого рыка я даже на месте подпрыгнула. Пес почти сразу вышел из затененного угла и рысцой приблизился, после чего взял да и лизнул меня в щеку, а другая его голова обдала меня горячим дыханием из ноздрей. «Эй!» — возмутился темный. «Тебе не стыдно?» Орфу не было стыдно. Он, совершенно довольный своим поступком, сел между нами и выжидательно уставился на Фрейна, а я просто вытерла щеку тыльной стороной ладони. Надо же, а еще какой-то месяц назад просто умерла бы от ужаса. Случись со мной такое. «По-моему, очень бодрое начало», — заметила, стараясь держать смех. Но темно не проникся иронией. Продолжил изображать праведную обиду. Сейчас попробуй войти в состояние концентрации и посмотреть на мою магию», — беспристрастно продолжил он. «Ничего не делай и опусти ауру». Взял меня за руку, а другую ладонь прижал к шее Орфа. Тот не шелохнулся и даже принял очень важный вид, будто полностью осознавал важность возложенной на него миссии. Я немного полюбовалась прикрывшим глаза Фрейном и тоже опустила веки, обращаясь внутрь себя. Но стоило только нырнуть в глубину собственного магического контура, как меня буквально ослепило и выбросило назад. Такого эффекта еще утром не было. «Мамочки!» — выдохнула я, сжав руку мужа так, что он даже слегка дернулся. «Похоже, каждое взаимодействие твоей магии с другими очень сильно ее будоражит, и она разрастается. Зря я так запустил твое состояние. Надо было давно приступить к тренировкам». В его глазах загорелось самое настоящее беспокойство. «Так, давай еще раз». Вторая попытка прошла куда более удачно. Теперь я хотя бы не испугалась вида собственной магии, а затем смогла привести взгляд на ауру мужа. И испугалась снова. «Да что такое?» Нахмурился он, когда я вздрогнула и тихо ругнулась на русском. «Ты вообще осознаешь, насколько жутко выглядишь внутри?» «Пф, не жутко, а мощно. Относись к этому так». По его губам скользнула улыбка, а я совершенно утратила способность сосредотачиваться. «Да как можно? Передо мной сидел один из самых привлекательных мужчин на Скаита, а я даже избегала лишний раз признать, что мне это льстит. Мне это нравится, и все 4 года мне это было нужно. Видеть его. Гада такого. Ладно, прости, давай еще раз». Проворчала я, раздражаясь от собственных мыслей. Теперь я влетела в концентрацию, как по льду. И аура Фрейна, а вместе с ней Орфа, увидела так отчетливо, словно они сами по себе живые существа. Они были схожи, но отличались. Энергия стража была непроглядно черной, и только едва узнаваемо очерчивала его силуэт. А вот сила Фрейна была больше похожа на грозовую тучу, зеленовато-черную, клубящуюся, пронизанную нитями тончайших молний. От ее вида по всему телу поднимались мурашки. И что самое странное, ее хотелось коснуться. «Так», — прозвучал в тишине голос Фрейна, «не тяни ко мне свои шаловливые лучи. Думала, тебе хочется, чтобы я до тебя дотронулась». Растягивая слова, словно карамель, ответила. «Следи за словами, а то я сочту их за приглашение. И вообще, сосредоточься». «Какой злой!» Фыркнула я, чувствуя легкое опьянение при соприкосновении с его аурой. Прохладная и щекотная. Зря я посчитала ее страшной. «Сейчас я создам маскирующее заклинание. Примерно такие я использую в области безопасности, чтобы спрятать что-то важное». «Угу, угу», — промычала я. Движение энергии Фрейна и правда изменилось. Она начала складываться в какую-то замысловатую фигуру, которая просачивалась сквозь контур моей магии и создавала нечто вроде внешнего кокона. Я видела все те же цветные лучи, но теперь они были спрятаны от постороннего взгляда. «Хитро. Фрейн прям-таки ювелир». Мембрана, отделяющая мою энергию, все уплотнялась, пока не стала похожа на яичную скорлупу. «Надо же, получилось!» Как-то непосредственно обрадовался темный. «Орф будет забирать излишки энергии на себя и в то же время подпитывать заклинание, если понадобится. Все, можешь расслабиться». И я расслабилась. В тот же самый миг мне стало нестерпимо холодно. Я обхватила себя руками за плечи и задрожала так, что застучали зубы. Первым моим порывом стало качнуться вперед, к мужу, и хоть как-то согреться хотя бы от него. «Не думал, что ты решишь так сразу меня поблагодарить». Темный мгновенно воспользовался моментом и потянул меня к себе ближе. «Пошляк!» — вздохнула я, пытаясь вывернуться. Тут до него наконец дошло, и его тон утратил всю игривость. «Не волнуйся, это легкий побочный эффект. Сейчас пройдет». С этими словами Фрейн поднял меня с пола и понес в спальню. Там уложил на постель и завернул в одеяло, словно младенца. Мне стало немного легче, но чувство холода не прошло. Оно расползалось изнутри. Темный отстраняться не поторопился, навис надо мной, будто над чем-то задумался, что-то решал. Перед глазами слегка плыло, но я почему-то хорошо видела оттенки всех мыслей на его лице. Взгляд Фрейна медленно спустился к моим губам. «Не смей!» — я прищурилась. «Будешь пользоваться слабостью девушки?» «Колючка!» — бросил он и выпрямился. «Хочешь горячего чаю?» Не дождавшись ответа, он ушел, а я не дождалась чая, просто отключилась. В какой-то момент я ощутила, что пробивающее меня даже сквозь сон чувство холода прошло, и не само по себе. Меня словно окутало не только одеялом, но и крепкими объятиями, а шеи коснулось теплое дыхание. Правда, поднять веки я не могла, как ни пыталась. А после проснулась от тихих шагов в гостиной и еще более неразборчивого бормотания. Скинув с себя одеяло, осторожно поднялась с постели. Голова еще немного кружилась, но в целом можно сказать, что мое самочувствие было совершенно нормальным. Прислушалась. Голоса стихли, но зато теперь в гостиной раздавался тихий звон посуды. Прежде чем выйти из спальни, я заглянула в зеркало. Какой кошмар! Надо бы хоть причесаться. За этим занятием меня и застал Фрейн. Ровно в тот момент, когда я совсем не аристократично разбирала встрепанные пряди прямо пальцами. «Шикарно!» — прокомментировал он. «Ты выглядишь сейчас так очаровательно варварски. Как ты себя чувствуешь?» Я вздрогнула и обернулась. Он стоял в дверном проеме и любовался без малейшей тени стеснения. Ну, не дать не взять хозяин жизни. И улыбка на лице такая довольная. Я, наконец, согрелась. Этого достаточно. Надеюсь, ты не голодна. Как раз принесли обед. На две персоны, предположила я. А как же еще? Если меня постоянно будут видеть в твоей комнате, то... «Ничего необычного не подумают», — прервал меня Фрейн. «Ты же моя жена. Мы имеем право проводить время наедине». «Вот черт, и правда. Все никак не привыкну, а мысли не работают в нужном направлении. Для меня этот брак фиктивный и не имеет никакого личного значения, а для окружающих все выглядит вполне обыденно. Надо успокоиться». И вкусная еда быстро помогла мне справиться с этой задачей. Все-таки обедать, завтракать и, возможно, даже ужинать здесь было гораздо приятнее, чем в столовой, под пристальными и не всегда доброжелательными взглядами сокурсников. Однако и от коллектива отбиваться нехорошо. Друзья еще решат, что я зазналась, а у нас впереди совместное испытание. «Это все, конечно, прекрасно», — подытожила я вслух свои мысли. «Но в следующий раз я пойду есть вместе со всеми». «Зачем?» Удивился Фрейн, как будто уже решил, что я крепко влипла в сети комфорта и уединения. «Затем, что я все-таки адептка, и мое поведение могут расценить как проявление снобизма». «Боже, ну какой же вкусный кофе подают Фрейну! Все в наилучшем виде и самого высокого качества. Когда я сделала один глоток из чашки, моя уверенность в том, что нужно вернуться в столовую, слегка пошатнулась. Наверное, ты права». Пожал плечами темный. А я уже начал привыкать. Он бросил на меня быстрый хитрый взгляд из-под лобья. Совершенно зря. Сразу ощетинилась я и встала, забыв допить кофе. Ого! Скоро уже второе занятие по верховой езде. Мне нужно... Беги, беги! Бросил мне вслед Фрейн таким тоном, будто укорил меня в трусости. Да и ладно. Я не стала развивать тему. Собралась и вернулась во флигель. Где Мини уже изнывала от нетерпения. «Куда ты пропала на весь день?» Сразу подскочила она с места. «Я уже начала думать, что после той поездки на гиппогрифе с тобой что-то случилось, и это скрывают». «Нет, я всего лишь была с мужем», — ответила я. «А ничего, мне нравится. Отличная отговорка на все случаи жизни. И главное, ни у кого не может быть на этот счет никаких претензий». Мини сразу прекратила расспросы, а я между делом отметила, что ягоды она все-таки ела. Правда, честно оставила мне половину миски. На этот раз нам пришлось заходить за Лаусом и Хью. Они оттягивали время, как могли, потому что на занятия им откровенно не хотелось. «У меня все болит», — стонал философ. «Из-за этой зверюги у меня чуть конечности не поотрывались». «Кошмар! Они совсем не слушаются!» — вторил ему Хьюберт. «Зачем сажать на них адептов, которые вообще не склонны к воздушной магии? Издевательство!» Но идти им все же пришлось, хоть и страдали они всю дорогу до тренировочного поля. К счастью для них, второй заезд прошел гораздо спокойнее. То ли гиппогрифы немного смирились с нашим присутствием, то ли адепты научились лучше с ними обращаться, но гонка получилась вполне расслабленная и в то же время захватывающая. Честно, я изо всех сил старалась сдерживать магию и не влиять ею на Шипа. Но он все равно скакал, как угорелый, немного обгоняя остальных. Не привлекать к себе внимания не получилось. В итоге, когда я вернулась к площадке, на которой нас ждали кураторы, они откровенно обсуждали сей феномен и уже пытались докопаться до причин. Только Истерио и Фрейн многозначительно молчали. «Завтра все с утра на тренировку по концентрации», — объявил Деламан, когда вся его группа собралась вместе. «Буду ждать вас в синем павильоне». Фрейн, который стоял неподалеку, насмешливо на него глянул. Тут он его, конечно, переиграл. Но в то, что Истерио так легко сдастся, я не верила. «Ну ты даешь, Адель!» Восхищенно выдала Мини, глядя вслед Шипу, которого уводили в сторону конюшни. «Как тебе это удалось?» «Да у нее со всякими странными животными особая связь», — хмыкнул Лаус. «А вообще, хорошо, что мы все целы. Идем отдыхать». Гурьбой мы потащились в сторону флигеля, когда остальные адепты уже обсуждали итоги гонки со своими кураторами. Фрейн тоже задержался. Девушки обступили его со всех сторон, беспрестанно мучая вопросами и требуя дать какие-нибудь советы о том, как же им лучше совладать с непокорными скакунами. Хотя наверняка сам Темный понимал в этом не больше других. Когда мы вернулись в комнату после ужина, Мини снова засела за книги. Немного понаблюдав за ней, я тоже взяла себе одну. Все-таки нужно оперативно восстановить все знания о магии. К тому же, мой интерес носил весьма практический характер. Возможно, в книгах я найду описание моего случая, когда магия не нейтральная, как у других адептов, а напоминает радугу, которую чихнул единорог. Правда, посидеть в тишине нам не удалось. Сначала пришел Лаус и позвал Мини прогуляться в саду. Она, радостно подпрыгивая, собралась и умчалась, позабыв об учебе. Я же снова попыталась сосредоточиться, но вскоре меня отвлекли далекие окрики, как будто где-то кого-то звали. Вскоре шум приблизился, и голоса стали отчетливее. А когда я выглянула в окно, чтобы прислушаться, то ясно разобрала кличку, которую выкрикивали с разных сторон. «Шип!» «Стоп! Почему ищет Шипа? Он что, сбежал?» Впрочем, что меня удивляет? Да, с браслетами на копытах гиппогрифы не могут летать. Но ходить-то и бегать вполне. Едва успела об этом подумать, как внизу, прямо под окнами, раздался шорох и треск веток. Возможно, это кто-то из адептов. Ведь комендантский час для нас еще не начался, и многие ходят по саду. Но не в самой чаще кустов. Я немного перегнулась через перила балкона, чтобы рассмотреть лучше. И зачем-то позвала. «Шип, это ты?» Совершенно зря. Потому что в ответ раздалось тихое пощелкивание клювом, шаги ускорились. Гиппогриф огромной серой тенью взмыл до самого балкона и, ловко сложив крылья в нужный момент, проскочил в комнату. Вот это чудеса акробатики! Я еле успела пригнуться, чтобы он не заехал мне по голове копытами, а теперь стояла и, открыв рот, наблюдала за тем, как Шип наводит беспорядок вокруг. Сначала он смахнул крылом все книги со стола, затем, повернувшись, опрокинул стул. «Постой, постой!» Я кинулась его останавливать. «Ты что творишь? И как он вообще взлетел? Ведь он не может!» Я пустила взгляд на его копыта. На них не было никакого браслета. «Что за ерунда?» Не обращая внимания на мои хлопоты, Шип деловито огляделся и, подцепив клювом миску с ягодами, ловко опрокинул их себе в рот. Вместе с этим едва не задел магический светильник, и я успела обрадоваться, что это не обычные свечи, иначе легко бы мог случиться пожар. «А ну, Давай, возвращайся к своим. Возмутилась я, поймала гиппогрифа за перья на шее. Он был уже без узды и седла. Но вдруг шип как-то покошачье заурчал и прильнул к моим ладоням. Потерся, прикрыв глаза, и замер, изображая полное любви объятия. «Ты, конечно, очень милый», — принялась уговаривать я его. «Но я не могу оставить тебя в своей комнате. Я же не одна тут живу. Да и тебе тут тесно». Как будто он понимал смысл моих слов, но мой голос явно действовал на него успокаивающе. Он прислушался и перестал суетиться, а затем и вовсе улегся на живот, подвернув под себя ноги. «Просто чудесно! Сдвинь теперь с места эту махину!» В дверь внезапно постучали, и я сразу задумалась, не стоит ли притвориться, что тут никого нет. Однако шип сразу нарушил всю конспирацию. Вновь заволновался, затоптал, и неловко поставленная им на край стола миска с грохотом рухнула на пол. «Адель!» — раздался за дверью голос Фрейна. «Что там у вас происходит?» Больше ждать он не стал и вошел. Было не заперто. Несколько мгновений ему понадобилось, чтобы осознать наличие в моей комнате целого гиппогрифа. А тот, в свою очередь, встретил гостя без радости и должной вежливости. Сразу шагнул вперед и угрожающе защелкал клювом, издавая при этом резкий клёкот, который наверняка было слышно по всему дому. «Так, стоп!» Не растерялся Фрейн, рискованно приблизив лицо к его стальному шипу. «Будешь хулиганить? Призову Мифлину, она быстро тебя угомонит». Удивительно, но его слова сразу приструнили грозного гиппогрифа, как будто он встречался с Вивереной раньше. Шип ошарашенно замер и захлопал по-человечески длинными ресницами, будто его оскорбили. «Ну, Адель!» — выдохнул темный. «Каждый раз я поражаюсь, как у тебя это выходит». «Что именно? То, что я нравлюсь зверюшкам?» Прикинулась я дурочкой. «То, как ты легко находишь, чем заняться в свободный вечер», — съязвил Фрейн. «Его по всей резиденции ищут. Ты в курсе? Я как раз хотел зайти, предупредить, чтобы вы не высовывались из комнаты. А я как раз пыталась его отсюда вывести». Мы с Фрейном огляделись. Существовало два пути. Через балкон и через дверь. Оба имели свои недостатки. «Надо уговорить его спуститься обратно в сад», — предположил Фрейн. «Сесть на него без седла?» «Нет, давай поведем его по лестнице, чтобы увидели все. Мало тебе внимания». Шип в это время совсем приуныл, словно понимал, о чем мы говорим. Из его горла раздались какое-то печальное щелканье и урчание. В попытке еще раз обняться, он едва не уронил меня своей тяжеленной головой, а взмахом крыла встрепал мне волосы. «Хорошо, давай через балкон». С трудом нам удалось вывести его через двери наружу, после чего я забралась на его спину и, аккуратно похлопав по шее, попросила. «Спустись, пожалуйста». Шип еще немного погрустил, но все-таки послушался и сделал это так аккуратно, что я даже не успела испугаться. Он мягко спланировал вниз и приземлился почти совсем бесшумно. «Вот и хорошо!» Спешившись, я взяла его за перья на шее и тихонько повела по тропинке в сторону конюшен. «Ты мне тоже очень нравишься. Ты самый красивый гиппогриф из всех, и клюв у тебя такой роскошный. Мы с тобой обязательно скоро встретимся на состязаниях и будем летать быстрее всех». «Вот бы ты со мной так разговаривала!» Донеслось из полумрака впереди. Фрейн как раз спустился в сад и присоединился к нам. «Или ты только с животными такая ласковая?» По его губам скользнула улыбка. «Нет, только с теми, кто этого заслуживает», — парировала я. «Ладно, в следующий раз я тоже ворвусь в твою комнату на Мифлине, изображу неадеквата и наведу беспорядок, чтобы ты после ласково отвела меня в постельку». И я толкнула Фрейна в бок локтем. Скоро к нам вышла группа конюхов с фонарями, и шипы от меня сразу забрали. «Вот ты где! Вечно он во что-то вляпается!» — посетовал Шейр Астон. «Представляете, видимо, его стойло ненадежно закрыли. Вот он и сбежал. Спасибо, что вы его нашли». Шип вывернул голову, чтобы еще раз на меня взглянуть, но через несколько секунд вместе с сопровождающими скрылся в сумерках сада. «Похоже, ему понравилось с тобой летать», — подытожил Фрейн. «Мужчинам вообще свойственно тянуться к девушкам, рядом с которыми они чувствуют себя по-особенному». Я тихонько на него покосилась, но сделала вид, что не расслышала намека в его словах.